Братья и сестры, у нас был один старец, ну, он уже ныне покойный. Вот он, когда говорил слово, он начинал так. Вот я сегодня сидел и думал. Но у меня вопрос возникал, ну, не думать надо, а слушать. А вот сам сегодня сидел и думал. Вспомнил первые наши конференции. Одна из них была вот в городской церкви, в Славгороде, ну и в других местах. И помню, брат Валентин Фот тогда вел, можно сказать. И в конце, обычно в конце, может быть, первого дня или второго дня, был призыв. Кто желает, у кого вот побуждение такое есть, кто желает совершать труд миссионерский, останьтесь или подойдите, чтобы вместе иметь беседу. И я помню, оставались многие, наверное, десятки, да, братья? Десятки тех, которые хотели стать миссионерами. Ну и, наверное, будет призыв и сегодня, и завтра. Я думаю, уже столько не будет, как тогда. Время меняется, меняемся мы. Но хотя вот сейчас слушаем вот свидетельства и вот служения миссионеров в Армении, там брат Юра Сафонов рассказывал, другие, ну и невольные слезы на глазах, как-то касается это наших сердец, какой-то, ну, воспринимаем это близко. Это было до обеда, после обеда уже как бы все, и как будто бы и не слышали. Лично я за себя могу сказать. Я могу сказать, что раньше, слушая различные такие свидетельства, вот воспоминало сердце, и желание такое было, еще ревность не трудиться. А сейчас, ну, что-то там задело какую-то струну сердечную, и все. Это симптом такой, как бы тревожный. Может быть, наступит время, и когда мы будем совсем равнодушны, не дай Бог, конечно. Но как вот вы знаете, слышали информацию такую, что в некоторых местах вот, на севере миссионеры оттуда уехали, поскольку уже много лет трудились, и призыв звучал, и обращение было в сибирских Нивах, запечаталось, кто желает поехать вот туда, там, допустим, в Туру там, и в другие места, некому трудиться. Остались души, но некому проповедовать. А нас здесь много, и братьев много, и сестер много. А вот апостол Павел, он трудился, вот у него был успех. А в чем секрет? Я вот хотел прочитать очень коротко. А потом еще брат Анатолий из нашей церкви, он поделится конкретно вот служением в братских домах и в тюремном служении, которое совершаемое. Из первого послания к Коринфянам, с 9 главы, с 16 по 23, отрывок прочитаю. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествуя о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании, ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждые законы, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же дело для Евангелия, чтобы быть соучастником его». В чем вот суть его служения, апостола Павла, была? Смысл, суть и цель? Ну, конечно, цель была прославить Бога, но суть была в том, чтобы, совершая служение, приобретать. И вот здесь мы пять раз находим это слово «чтобы приобрести». Вот я это делаю, чтобы приобрести. Не просто сказал проповедь и все, а чтобы был результат, чтобы были спасенные души, для Христа приобрести. И говорит, что сие я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Какой мотив был или что двигало его? Ну, все мы понимаем, что апостол Павел любил грешников. Он любил свой народ. В послании Римлянам, в 9 главе, он говорит так, что для меня великая печаль и непрестанное мучение сердцу моему. И я желал бы быть отлученным за Христа, за братьев моих по плоти, за моих братьев по плоти. Желал бы быть отлученным от Христа. То есть самому не потерять спасение, только бы братья спаслись. И не просто вот я этого желал, он говорит, великое мучение, великая печаль и непрестанное мучение. А мы испытываем что-то подобное, когда вокруг нас люди погибают, наши по плоти, родные, близкие наши, соседи наши, вот, грешники вокруг. Я думаю, вряд ли у кого такое есть. Ну и потому его проповедь, она имела успех. И он пишет во втором послании Коринфянам, в первом послании Коринфянам, во второй главе, он говорит, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. То есть он мог говорить и говорил с силой Божией. А о чем он говорил? Мы знаем, он говорил о Христе. Мы проповедуем Христа распятого. Это сила Божия. Слово о Христе – это сила Божия. И вот наша задача тоже быть соучастниками Евангелия. И если мы что-то делаем, мы вот занимаемся с алкоголиками, наркоманами, проповедуем Евангелие в зонах. И вот главная цель, чтобы не просто там человек с иглы снялся или перестал пить спиртное, или перестал бомжевать, как-то порядочный образ жизни вел, как к нас и призывает, и власти, чтобы мы как-то вот участвовали в том, чтобы сделать русский народ более духовным, там, разъясняли им про праздники различные или что-то делали, участвовали в каких-то совместных мероприятиях там, с различными конфессиями, с властью. Но у нас совсем другая цель. Наша задача, чтобы приобрести их для Христа. И если сердце не горит, и если у меня нет любви к этим грешникам, то напрасно это будет служение. Люди эти прекрасно видят, они чувствуют наши отношения к ним. А я замечаю, что все меньше и меньше у нас к ним любви. Ну вот мы принимаем алкоголиков, наркоманов, так вплотную стали заниматься с июня прошлого года. А с бывшими заключенными мы уже 18 лет трудимся. Ну, уже не буду об этом говорить, вы знаете. И много тех, которые сейчас в церкви, и они сами совершают уже служение. А вот с алкоголиками, наркоманами, бомжами недавно начали. Очень сложно с ними работать. Люди деградированы, многие из них. И они стараются воспользоваться той добротой, которую им оказывают. И немножко оперился, смотришь, и исчез. И вот за короткое время у нас, наверное, около 100 человек прошло, вот таких людей, и большая их часть ушли. Вот. Ну, только вот в этом году четверых покрестили, ну, на осень, может быть, еще 2-3 человека будет. Но, однако, мы радуемся, что есть те, которые остаются, и те, которые уже пожелали пойти за Христом. Вот Павел, я хотел пару принципов вот здесь вот отсюда взять из текста. Вот в 19 стихе написано, «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя». «Я всем поработил себя». То есть он отказался от каких-то преимуществ. Ну, можно сказать, он в положении раба стал. Он не был женат, не было семьи у него, не было постоянного дохода. Я думаю, даже у него и квартиры никакой не было. А вот он полностью отдал себя на служение. Всем поработил себя. То есть не исключая никого. И там перечисляется, дальше мы читаем. Вот он. А второй принцип вот здесь, в 22-м... в 22 стихе. Для всех я сделался всем. Это не человекоугодничество, а это было желание такое подобрать ключи к каждому. Для иудеев, как иудей, для подзаконных, как подзаконный, чтобы приобрести, для чуждых законов, как чужие, чтобы приобрести, для немощных, как немощных, чтобы их приобрести. И вот он говорит, я для всех стал всем. Это удивительно, да? Вот он старался подобрать ключик. Ну вот, а нам вот, что можно, мы для себя можем взять? Вот для подростков нужно стать таким, как подросток, чтобы опуститься на ступенечку их. Ну, для детей, может быть, тоже на их уровень. Для зэков стать таким, как на их уровень. Для наркоманов тоже стать таким. Для алкоголиков то же самое. И если мы не опустимся на их ступеньку, если они не увидят нас друга своего, близкого, того, который отдал себя ради них, результат практически нулевой будет. А вот если вот это есть к ним любовь, вот, готовность им служить, готовность вот так вмещать их. А знаете, с этими наркоманами, алкоголиками, как сложно. Вот сколько раз они уходят, еще и воруют, уйдет, потом через какое-то время возвращается. Простите меня, я хотел бы освободиться, помогите мне, помолитесь за меня. Снова принимаем по 2-3 раза некоторых, и слава Богу, встают, кто-то из них встает и идет за Господом. Очень, ну, такая категория людей очень сложная. Но все-таки труд это вознаграждается, когда мы видим их, вот стоит в белой одежде, и обещание Богу дает доброй совести. А потом в церкви уже и труд, и служение совершают. Некоторые категорически отказывают, я знаю, в некоторых церквах отказываются работать среди вот такой среды, в такой, среди таких людей. Потому что говорят, ну это бремя такое, которое ну, невозможно будет и потянуть. И не занимаются. А их вокруг так много. И они практически взывают о помощи. И многие из них, я знаю, если вот проявить вот эту любовь, если вот так вот ну, опуститься на их уровень и ну, проникнуться их проблемами, взять вот это, понести бремя, да, подвязаться в молитвах за них, конечно, это немаловажно, когда церковь подвязается в молитвах, когда семьями мы молимся за них, немаловажно это в таком служении. И обязательно будет результат, обязательно. Братья вот с Северного Кавказа и вот с Ростовской области там приезжали, у нас была конференция, семинар, вернее, в апреле этого года. Один брат с Новочеркасска приезжал, он рассказывал. Они уже где-то около 8 лет трудятся вот среди наркоманов и алкоголиков. И вот у этого брата, я не называю имени, у него постоянно дома 2-3 человека проживают. Постоянно проживают у него. И вот пока он не поднимется, не пойдет за Господом, не станет христианином уже твердо, они находятся у него. И жена любит этих людей, и дети любят этих людей. А они это чувствуют. И они отзываются на эту любовь, вот воспринимая то, что им говорится, к чему призывают. И вот брат говорил, в прошлом году 9 человек покрестили, из них 7 из братского дома. В этом позапрошлом году то же самое, 9 покрестили, 7 из братского дома. Обращаются. Есть результат, конкретный результат. А те люди, которые ну, считают себя порядочными, они не идут. Их канатом не затянешь. Вы сами знаете, сколько мы уговариваем, упрашиваем, соседей наших, знакомых наших, они идут, а эти люди идут. Пусть они несколько с ними сложнее, но все равно Господь же меняет. Господь меняет, и написано, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И вот наша задача все-таки этот труд совершать. Вот как Павел совершал. Он подвязался, у него цель была приобрести. Не просто сказал, а там вы как хотите. Я вас предупредила, а вы смотрите. Нет. Он с ними был, как вот Христос. Он же был друг мытарей и грешников. И учеников, когда он призывал, он сказал, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков. Я вас сделаю. И вот этот текст говорит, пойди, а я буду при устах твоих. Я тебе вложу те слова, которые необходимы. И желание и действие, оно тоже от Бога. Он производит в нас. Но главное, что, братья и сестры, нужно принять решение. Если этого решения не будет, ну, будем размышлять, а стоит или не стоит. Это накладно, это большие расходы. И мы так и ничего не сделаем. А если мы церковь принимает решение во главе со служителями, что давайте будем этим заниматься. Это Божье дело. Братья, вот даже вот Яков Яковлевич Гетцман, ну, он тоже сказал, что это Божье дело. Мы видим, или проповедь Евангелия в зонах. В нашей области мы уже давно занимаемся, и, может быть, как-то они уже и, ну, как бы присытились. А вот в Красноярском крае там по 60-70 человек собираются и слушают, и на колени становятся, и молятся. Но нужно дело доводить до конца. Мы читаем Деяния апостолов, когда Павел, и его сотрудники там трудились, и Варнава, в иконе там чуть не побили, в Листре побили их камнями, а потом они пошли в дерево, там проповедовали, и потом обходили эти места, и Антиохию, и Листры, и Иконию, и утверждали души учеников, утверждали, поучая их, увещевая их. И, ну, конечно, там и рукоположение было, и потом они Богу предали, и помолились за них, то есть чтобы уже самостоятельно совершалось служение. Они это делали, проходили. И вот если мы начали работу в зонах, нельзя бросать, нужно продолжать. Если мы начали работу среди зависимых, надо это продолжать, а у Бога просить силы и вот это, любви к этим людям. И Господь обязательно благословит, я уверен. Это дело Божье, и мы должны его совершать. И кто еще не загорелся этим служением, конечно, не все могут поехать миссионерами куда-то далеко, в Якутию, там, в Венкию. Но хотя это тоже необходимо, и, может быть, чье-то сердце отзовется на такой призыв. Я с одним братом разговаривал, он сейчас, он, ну, как бы ну, не видит себя ни в каком служении, как бы не найдет себе места. А он говорит, мне раньше Господь открывал, он меня побуждал поехать трудиться, а я этот голос заглушил. И теперь он как бы непригоден, он не видит, где же его служение. Я говорю, проси у Бога прощения. Проси прощения, что ты заглушил этот голос. Ведь это Бог говорил, никто другой. Он хотел тебя использовать, а теперь ты нигде не можешь приложить свои руки, потому что ты не на своем месте. И если Господь побуждает, переживание есть, значит, нужно отзываться на этот призыв. И если решение мы принимаем, а дальше уже проще соответствующие шаги делать. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Ну, брат Анатолий, пожалуйста, коротко скажи.